Глава 29. Мы падали в пропасть. Оба. Торс не мог остановиться, прижимая меня к себе все теснее. А у меня не хватило сил оттолкнуть. Наша близость была похожа на какое-то безумство. Этот поцелуй никак нельзя было назвать целомудренным и нежным. Все было наоборот. Нами обуяла неудержимая страсть. Никогда у меня еще не сносило голову от одних только прикосновений. Только с этим мужчиной я ощутила искристое, пламенное желание. А после того, как наши губы сомкнулись, с жадностью исследуя друг друга, мозг полностью отключился, переставая ощущать окружающую нас реальность. Были только мы, наши руки, которые исследовали тело друг друга, и губы, которые не хотелось размыкать даже для того, чтобы вдохнуть немного воздуха. И видит Бог, если бы Торс вновь решил остановиться, переживая за мою девичью честь, которая, кстати, уже давно не было, я бы ударила его. Но, к счастью, он не остановился. С места мы сорвались одновременно. Я успела сделать всего шаг, как сильные руки ректора подхватили меня за бедра и, не разрывая поцелуй, усадили на рабочий стол. И зачем я только надела это тяжелое платье? Мужские пальцы смело проникли под пышную юбку, собственнически поглаживая ногу, останавливаясь у края чулок. Другая же прижимала к себе все теснее, но я чувствовала, что нам было мало этой близости. Одежда мешала, хотелось ощутить это натренированное тело как можно ближе, ярче, теснее, глубже в конце концов. Настолько яркими были эти эмоции. По телу пронеслась теплая волна. И я обняла торса за талию, прижимая к себе еще ближе, углубляя поцелуй настолько, насколько не пробовала еще ни с кем и никогда. Когда я все же расстегнула рубашку и прикоснулась ладонью к оголенной коже, с мужских губ сорвался хриплый стон наслаждения. А после и вовсе поцелуи переместились на шею, затем на ключицу, и в итоге я услышала треск собственной ткани. А прикосновение горячего дыхания к нежной коже полностью довело меня до безумия, заставляя уже не беспокоиться о том, что мои стоны кто-то может услышать. «Подожди!» Затуманенным взглядом ректор обвел помещение. «Нет! Нет, нет, нет! Ты же не хочешь!» А потом я заметила, как ректор колдует, возводя вокруг нас прозрачный купол, внутри которого даже дышать стало легче. Видимо, это был наш маленький домик, внутри которого мы были в безопасности, где нас больше никто бы не смог ни увидеть, ни услышать. А уже в следующий поцелуй я вложила всю страсть, весь жар, который плескался во мне, разгораясь от каждого нового прикосновения. Обида? Да какая еще к черту обида, когда тебя целуют так сладко, так жадно, неистово, насыщаясь каждым стоном и совместным вдохом. Торс прижимал к себе отчаянно, яростно, при этом оставаясь нежным в прикосновениях, которых становилось до безумия мало. Рубашка полетела на пол, как и оторванные части моего платья. И в чем я только потом поеду домой? Мы продолжали вести себя как безумцы, но радовало, что эти безумцы были влюбленными друг в друга. Иначе объяснить такое поведение я не могла. Да, я смогла признаться, по крайней мере, самой себе, что я влюблена. Влюбилась, как маленькая девочка, которая только вошла в подростковый возраст и видит в своем избраннике только положительные качества, игнорируя все недостатки. И потому, каким взглядом ректор проводил по моему обнаженному телу, стало понятно, что это игнорирование недостатков взаимно. А после того, как наши тела стали единым целым, я осознала, что счастлива. Этот мужчина будет моим, только моим, чего бы мне это ни стоило. Спустя полчаса я лежала на рабочем столе и еле переводила дыхание. Эту близость я с уверенностью могла назвать самой лучшей в своей жизни. Да и к тому же самой неожиданной. Когда я отправлялась на деловую встречу, я даже и представить себе не могла, чем она обернется. Первым в себя пришел Торс. Он аккуратно поднялся для начала решил привести меня в порядок. Одно небольшое заклинание, и одежда была как новая. А волосы я в итоге решила оставить распущенными, так что напоминанием об этой близости остались сияющие глаза и раскрасневшиеся щеки, вперемешку со сбивчивым дыханием. И только после того, как мужчина убедился в моем презентабельном виде, быстро оделся сам. «Теперь ты никуда от меня не уйдешь». На моих губах оставили легкий поцелуй, который с легкостью мог перерасти в новое безумство. Но время уже поджимало нас обоих. «Ты моя, Марго». «Ну, мне нужно все это обдумать», — решила чуть-чуть покапризничать. И стала наблюдать, как обычный мужской зрачок превращается в вертикальный. Но страха снова не было, только восхищенное любопытство. «Марго!» — прорычал этот драконище, а я игриво засмеялась и поспешила выскочить из кабинета. «Амурные дела — это, конечно, хорошо, но на сегодняшний вечер у меня грандиозные планы. И судя по тому, как во мне сейчас бурлила энергия, я обязательно со всем справлюсь». «Леди Марго?» — окликнула меня стройная брюнетка, как только я покинула административное здание. Девушка была молодой, явно числилась в адептках и, несомненно, ожидала меня. «Можно вас на минуту?» «Извините, девушка, я опаздываю». «Я понимаю», — кивнула незнакомка. «Тогда скажите, когда вы будете свободны? Я не отниму у вас много времени». «Завтра в обед приходите в новое заведение. Кофейня. На набережной. Я буду там. Тогда и поговорим», — сообщила я, не сбивая ускоренного шага. Настроение было на высоте. В итоге, по пути в особняк, оно передалось Ильшиту, а дальше и моей помощнице Элла Юне, которая собирала меня на званый вечер. А я была только рада делиться своим счастьем. Мне его было не жалко. «Леди Марго», — умилилась помощница. «Вы такая красивая сегодня! Это все мои новые масла для ванны! Я сделала новое сочетание. Кажется, работает!» Отговаривать и огорчать девушку я не стала. Внимательно осмотрела себя в зеркале и поняла, что Элла Юна права. И я была прекрасна. Волосы собраны в сложную прическу, оголяя шею и ключицы. Но тем не менее спускаясь локонами по спине. А тонкую талию подчеркивала изумрудное платье с открытыми плечами. Девушка в зеркале казалась незнакомкой, и она еще больше придала мне уверенности. «Этим вечером я покорю всех!» А судя по взгляду напарника, который встречал меня возле лестницы, он был первым сраженным моей красотой. «Марго!» – прохрипел Алоур. «Я тебя и не узнал!» Увидев мой строгий взгляд, он попытался взять себя в руки и переключиться на беззаботную беседу. Так что до леди Фимони мы ехали в приподнятом настроении. Сьер Алоур Роланза и его спутница, леди Марго Валонде, объявил нас дворецкий, как только мы прибыли в особняк леди Сьюре. Под внимательные и удивленные взгляды мы медленно спустились по лестнице. Напарник вел себя уверенно, постоянно держал меня за руку, и в целом я ощущала его поддержку. Меня уже знакомили с очередной супружеской парой, когда я почувствовала, что у меня буквально выбили землю из-под ног. Сьер Торс Фраклей и его жена Майя Фраклей известил о новых прибывших дворецкий. А я моментально обернулась, чтобы удостовериться. То, что я услышала, было какой-то ошибкой. Но как бы не так.